На архипелаге любят шутить, что не все статьи Уголовного кодекса доступны. Иной и хотел бы нарушить закон об охране социалистической собственности, да его к ней не подпускают. Иной, не дрогнув, совершил бы растрату, но никак не может устроиться кассиром. Чтоб убить, надо достать хотя бы нож. Чтоб незаконно хранить оружие, надо его прежде приобрести. Чтоб заниматься скотоложством, надо иметь домашних животных. Даже и сама 58-я статья не так-то доступна. Как ты изменишь родине по пункту 1-Б, если не служишь в армии? Как ты свяжешься по пункту 4 с мировой буржуазией, если живешь в Ханты-Мансийске? Как подорвешь государственную промышленность и транспорт по пункту 7, если работаешь парикмахером? Если нет у тебя хоть поганенького медицинского автоклавчика, чтоб он взорвался? Инженер-химик Чудаков, 1948 год, диверсия. Но 10-й пункт 58-й статьи общедоступен. Он доступен глубоким старухам и 12-летним школьникам. Он доступен женатым и холостым, беременным и невинным, спортсменам и калекам, пьяным и трезвым, зрячим и слепым, имеющим собственные автомобили и просящим подаяния. Заработать 10-й пункт можно зимой с таким же успехом, как и летом, в будний день, как и в воскресенье, рано утром и поздно вечером, на работе и дома, в лестничной клетке на станции метро, в дремучем лесу, в театральном антракте и во время солнечного затмения. Сравниться с 10-м пунктом по общедоступности мог только 12-й – недонесение, или «знал, не сказал». Все те же, как выше сказано, могли получить этот пункт и во всех тех же условиях, но облегчение состояло в том, что для этого не надо было даже рта раскрывать, не браться за перо. В бездействии это пункт и настигал, а срок давался тот же — 10 лет и 5 намордника. Конечно, после войны первый пункт 58-й статьи «Измена Родине» тоже не мог показаться труднодоступным. Не только все военнопленные, не только все оккупированные имели на него право, но даже тех, кто мешкали с эвакуацией из угрожаемых районов и тем выявляли свое намерение изменить Родине. Профессор математики Журавский просил на выезд из Ленинграда 3 места в самолете жене, больной свояченице и себе. Ему дали 2, без свояченицы. Он отправил жену и свояченицу, сам остался. Власти не могли истолковать этот поступок иначе, как то, что профессор ждал немцев. 58-я 1А через 19-ю 10 лет. По сравнению с тем несчастным портным, клубным сторожем, глухонемым, матросом или ветлушцем, уже покажутся вполне законно осужденными эстонец Энсельд, приехавший в Ленинград из независимой еще Эстонии. У него отобрали письмо по-русски. Кому, от кого? Я честный человек. И не могу сказать. Письмо было от Чернова к его родственникам. Ах, сволочь, честный человек, ну, езжай на Соловки. Так он же хоть письмо имел. Гиричевский, отец 2 фронтовых офицеров, он попал во время войны по труд мобилизации на торфоразработке и там порицал жидкий голый суп. Так порицал-таки. Рот-то все же раскрывал. Вполне заслуженно он получил за это 58-ю 10 лет. Он умер, выбирая картофельную кожуру из лагерной помойки. В грязном кармане его нашли фотографию сына, грудь в орденах. Нестеровский, учитель английского языка, у себя дома за чайным столом рассказал жене и ее лучшей подруге, так рассказал же действительно, как нищий голоден приволжский тыл, откуда он только что вернулся. Лучшая подруга заложила обоих супругов. Ему 10-й пункт, ей 12-й, обоим по 10 лет. А квартира... Не знаю, может быть, подруги. Рябинин, Н.И. в 1941-м при нашем отступлении прямо вслух заявил: «Надо было меньше песню петь, нас не тронешь, мы не тронем, а затронешь, спуску не дадим». Да подлеца такого расстрелять мало, а ему дали всего 10 лет. Реунов и Третюхин, коммунисты, стали беспокоиться, будто их оса в шею жалила, почему съезда партии долго не собирают, устав нарушают, будто их собачье дело, получили по десятке. Фаина Ефимовна Эпштейн, пораженная преступностью Троцкого, спросила на партсобрании: а зачем его выпустили из СССР? Как будто перед ней партия должна отчитываться. Да Иосиф Виссарионович, может быть, локти кусал. За этот нелепый вопрос она заслуженно получила и отсидела один за другим 3 срока, хотя никто из следователей и прокуроров не мог объяснить ей, в чем ее вина. А Груша-пролетарка просто поражает тяжестью преступлений. 23 года проработала на стекольном заводе, и никогда соседи не видели у нее икон. А перед приходом в их местность немцев она повесила иконы. Да просто бояться перестала, ведь гоняли с иконами. И что особенно отметило следствие по доносу соседок, вымыла полы. А немцы так и не пришли. К тому же около дома подобрала красивую листовку немецкую с картинкой и засунула ее в вазочку на комоде. И все-таки наш гуманный суд, учитывая пролетарское происхождение, дал Груше только 8 лет лагеря да 3 года лишения прав. А муж ее тем временем погиб на фронте, а дочь училась в техникуме, но кадры все допекали. «Где твоя мать?» И девочка отравилась. Дальше смерти дочери Груша никогда не могла рассказывать, плакала и уходила. А что давать Геннадию Сорокину, студенту 3-го курса Челябинского пединститута, если он в литературном студенческом журнале 1946 написал собственных 2 статьи? «Малую катушку» — 10 лет. А чтение Есенина? Ведь все мы забываем. Ведь скоро объявят нам, так не было. Есенин всегда был почитаемым народным поэтом. Но Есенин был контрреволюционный поэт. Его стихи — запрещенная литература. Потапову в Рязанском ГБ выставили такое обвинение: «Как ты смел восхищаться перед войной Есениным, если Иосиф Виссарионович сказал, что самый лучший и талантливый Маяковский? Вот твое антисоветское нутро и сказалось». И уж совсем заядлым антисоветчиком выглядит гражданский летчик, 2-й пилот Дугласа. У него не только нашли полное собрание Есенина. Он не только рассказывал, что крепко и сытно жили люди в Восточной Пруссии, пока мы туда не пришли. Но он на диспуте в летной части вступил в публичный спор с Оренбургом по поводу Германии. По тогдашней позиции Оренбурга можно догадаться, что летчик предлагал быть с немцами помягче. На диспуте и вдруг публичный спор, трибунал, 10 лет и 5 намордника. В мемуарах Оренбурга не найдешь следа таких пустяшных событий. Да он мог и не знать, что спорщика посадили. Он только ответил ему в тот момент: «Достаточно по-партийному», потом забыл. Пишет Оренбург, что сам он уцелел по лотерее. Эх, лотерейка-то была с номерами проверенными. Если вокруг брали друзей, так надо ж было вовремя переставать им звонить. Если дышло поворачивалось, так надо было и вертеться. Ненависть к немцам Оренбург уж настолько калил, обезумела, что его Сталин одернул. Ощущая к концу жизни, что ты помогал утверждать ложь, не мемуарами надо было оправдываться, а сегодняшней смелой жертвой. Липай, в своем районе создал колхоз на год раньше, чем это было приказано начальством, и совершенно добровольный колхоз. Так неужели же уполномоченный ГПУ Овсянников мог эту враждебную вылазку перетерпеть? «Не надо мне твоего хорошего, делай мое плохое». Колхоз объявлен был кулацким, а самого Липая, подкулачника, потащили по кочкам. Шавирин, рабочий, на партсобрании сказал вслух о завещании Ленина. «Ну уж, страшнее этого и быть ничего не может. Это уж заклятый враг». Какие зубы наследствия сохранились, на Колыме в первый год потерял. Вот какие ужасные встречались преступники по 58-й статье. А ведь еще бывали злоехидные, с подпольным вывертом. Например, Перец Герценберг, житель Риги, вдруг переезжает в Литовскую социалистическую республику и там записывает себя польского происхождения, а сам латышский еврей. Ведь здесь, что особенно возмутительно, желание обмануть свое родное государство. Это значит, он рассчитал, что мы его в Польшу отпустим, а оттуда он в Израиль улизнет. Нет уж, голубчик, не хотел в Риге, езжай в ГУЛАГ. Измена родине через намерение. 10 лет. А какие бывают скрытные! В 1937-м среди рабочих завода «Большевик» Ленинград обнаружены бывшие ученики ФЗУ, которые в 1929-м присутствовали на собрании, где выступал Зиновьев. Нашлась регистрация присутствующих, приложенная к протоколу. И 8 лет скрывали, прокрались в состав пролетариата. Теперь все арестованы и расстреляны. По какому-то же делу умудрились посадить 3 братьев Старостиных, футболистов, 2 братьев Знаменских, бегунов. Не спасла и спортивная знаменитость. Сказал Маркс: государство калечит самого себя, когда оно делает из гражданина преступника. Маркс и Энгельс, собрание сочинений, том 1, страница 233, издание 1928 года. И очень трогательно объяснил, что государство должно видеть в любом нарушителе еще и человека с горячей кровью, и солдата, защищающего Отечество, и члена общины, и отца семейства, существование которого священно, и, самое главное, гражданина. Но нашим юристам читать Маркса некогда, а он, если хочет, пусть наши инструкции почитает. Воскликнут, что весь этот перечень чудовищен, несообразен, что поверить даже нельзя, что Европа не поверит. Европа, конечно, не поверит. Пока сама не посидит, не поверит. Она в наши глянцевые журналы поверила, а больше ей в голову не вобрать. Да и мы 50 лет назад ни за что б не поверили, да и 100 лет назад бы не поверили. В прежней России политические и обыватели были 2 противоположных полюса в населении. Нельзя было найти более исключающих образов жизни и образов мышления. В СССР обыватели стали грести как политических. И оттого политические сравнялись с обывателями. Половина архипелага была 58-я. А политических не было. Если б столько было до настоящих политических, так на какой скамье уже бы давно та власть сидела? В эту 58-ю угожал всякий, на кого сразу не подбиралась бытовая статья. Шла тут мешанина и пестрота невообразимая. Например, молодой американец, женившийся на советской, и арестованный в первую же ночь, проведенную вне американского посольства, Морис Гершман, или бывший сибирский партизан Муравьев, известный своими расправами над белыми, мстил за брата. С 1930-го не вылезал из ГПУ. Началось из-за золота. Потерял здоровье, зубы, разум. И даже фамилию стал Фокс. Или проворовавшийся советский интендант, бежавший от уголовной кары в западную зону Австрии, но там, вот насмешка, не нашедший себе применения. Тупой бюрократ, он хотел и там высокого положения. Но как его добиться в обществе, где соревнуются таланты? Решил вернуться на родину. Здесь получил 25 по совокупности за хищение и подозрение в шпионаже. И рад был. Здесь дышится привычней. Примеры такие бесчетны. Зачислить в 58-ю был простейший из способов похерить человека, убрать быстро и навсегда. А еще туда же шли и просто семьи, особенно жены, ЧСы. Сейчас привыкли, что в ЧС забирали жен крупных партийцев. Но этот обычай установился поранее. Так чистили и дворянские семьи, и заметные интеллигентские, и лиц духовных. И даже в 50-х годах историк Ха за принципиальные ошибки, допущенные в книге, получил 25 лет. Но надо ждать и жене десятку. Но зачем же оставлять мать-старуху в 75 лет и 16-летнюю дочь? За недонесение и им. И всех четверых разослали в разные лагеря без права переписки между собой.